Вскоре опытные костоломы добились своего. Говорят, когда папе доложили, как корчилась и стонала Беатрича на дыбе, пока не призналась, он даже всплакнул. Папа часто пускал слезу, но один из хроникеров печатного листка в Визе, освещавший светскую жизнь двора и хорошо изучивший самого понтифика, как-то заметил, что надо смотреть не на лицо слезливого папы, а на его руки, а они никогда не дрогнут при подписании смертного приговора. А таких приговоров за годы своего правления сердобольный Климент VIII подписал немало. Процесс тянулся не один месяц, и вина подозреваемых в содеянном была доказана. Защита потерпела поражение. Самонадеянный Фариначи не учел главного. Все решали деньги, а не его познание в области римского права. После дорогостоящей поездки по городам и весям и в преддверии больших затрат в связи с празднованием юбилейного года папу Климента меньше всего занимала несчастная судьба юной Беатричи и ее братьев. Ему позарез нужны были принадлежавшие их покойному родителю недвижимость и крупные денежные вклады, замороженные в банке. Поэтому, каковы бы ни были доказательства невиновности детей барона Ченчи, приводимые крючкотвором Фариначи, всем наследникам был заранее уготован смертный приговор. На адвоката жалко было смотреть. Бедняга чуть не плакал от досады, но признать свое поражение никак не хотел, пока ему не дали понять, что для него будет лучше, если он успокоится и будет молчать в тряпочку. День казни был назначен на вторник, 14 сентября 1599 года. Рим гудел, как растревоженный улей. С утра улицы и площади были запружены народом, несмотря на нестерпимую жару, принесенную Сирокко. После дождливого лета природа взяла свое. Сентябрь выдался на удивление жарким, и дышать было нечем. Личность убитого барона Ченчи не могла вызвать у римлян сочувствия. Их глубоко задела жестокость приговора его детям, виновность которых многим не хотелось верить, поскольку в этой запутанной темной истории осталось еще много неясного и нераскрытого до конца. Едва показались первые повозки с осужденными, как толпа пришла в неистовство и началась страшная давка, в результате которой оказались задавленными насмерть несколько человек, в основном дети и старики. А на одной из узких улиц, под тяжестью сгрудившихся людей, рухнули два балкона, чуть не придавив повозку, в которой везли закованных в кандалы братьев Ченчи. Они уцелели, но железной балкой перебила хребет лошади. Дико заржав, она тут же издохла на мостовой, где остались лежать раздавленные в лепешку несколько бедолаг. Поднялся невообразимый переполох, и началась паника. Подбежавшие гвардейцы, ухватившись за оглобли, оттащили повозку с двумя смертниками подальше от кровавого месива. Пришлось подождать, пока не привели и не впрягли телегу новую лошадь, и двух братьев повезли дальше, через людской коридор, к месту казни. Группа художников, среди них Караваджо, вернувшийся из Милана Онорио Лонги и недавно объявившийся в Риме болонский живописец Гвидо Рейни собрались на мосту перед замком Сант'Анджело, откуда хорошо был виден сооруженный из досок эшафот с подвешенным на раме тяжелым топором Маннаия. Позднее эту конструкцию страшного орудия казни позаимствовал и усовершенствовал французский врач Гильотен. Пришлось ждать более 2 часов под палящим солнцем, пока папская гвардия на лошадях с трудом прокладывала путь для повозок с приговоренными к смерти, преодолевая напор наседающей толпы. Когда эскорт добрался до места казни, то один из приговоренных, Джакомо Ченчи, уже был мертв, не выдержав пыток каленым железом по дороге. Первой на помосте появилась в черном одеянии жена покойного барона, дородная Лукреция. Вернее, ее силком втащили 2 подручных палача, поскольку она лишилась чувств. Толпа не успела ахнуть, как голова женщины покатилась на помост, оросив кровью доски. Все в нетерпении ждали появления на эшафоте юной Беатричи. В глазах простого люда она выглядела героиней, осужденной на смерть, погрязшей в роскоши и разврате аристократической верхушкой, взрастившей и воспитавшей ее. Простоволосая и босая, одетая в голубую тунику, подпоясанную грубой веревкой вместо пояса, она медленно взошла по ступеням на эшафот и огляделась, бросив сверху взгляд на примолкшую толпу. Всем своим видом девушка выражала спокойствие, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. В толпе, ближе к помосту, многие стали на колени и принялись читать вслух молитвы. Отстранив рукой палача, Беатрича подошла к плахе. В этот момент она была незабываемо прекрасна и величественна. Склонившись, она положила голову на плаху, и прежде чем с грохотом опустился топор, все стоявшие поблизости услышали ее проклятие папе. Голубая туника окрасилась кровью, и палач высоко поднял отрубленную голову, держа за длинные волосы и показывая толпе. В это время, перекрывая гул толпы, раздались звуки фанфар, и появился гонец. Спешившись, он вбежал на помост и огласил высочайший папский указ о замене 15-летнему подростку Бернардино Ченчи смертной казни каторжными работами на галерах. Но этой неожиданной милости Бернардино не услышал, поскольку при виде казни сестры впал в истерику и потерял сознание.